Через какое-то время подтянулась тяжелая артиллерия. Артур не выходил из мастерской и точно знал, что Семен Исакович не покидал пределов дома. Видно, они с Людой так и сидели на кухне, строя дальнейшие планы по его переубеждению. Когда хлопнула входная дверь, Артур предположил, что еврей все-таки отправился во свояси, тем более, что время было позднее, а на улицах находиться небезопасно. «Не, тетя Люд, чай не буду, я лучше сразу к нему». Вот так рушится надежда на спокойный вечер. На лестнице, ведущей в мансарду, послышались шаги, и вскоре в дверях появилась голова Сергея с улыбкой от уха до уха. «О, да-то я смотрю на чемоданах, а друг, значит, сообщить слабо». «Собирался завтра тебе позвонить». «Ну что за упрямая женщина? Не может успокоиться никак. Сергей-то тут при чем?» Артур спрятал досаду за вежливой улыбкой. «Ладно, хоть не по приезде», — хохотнул Сергей и без приглашения приземлился в кресле, соседнем с тем, где сидел Артур и смотрел телевизор. «Что смотрим?» «Ничего». Артур выключил телевизор и повернулся к другу. «Слушай, Серег, ну, тетя имеет право так думать. Она мне все-таки заменила мать. Но ты не лезь, не имеешь права». «Ладно, Артур, давай на чистоту. Скажу прямо, я не хочу, чтобы ты делал эту операцию». Сергей перестал смеяться и говорил серьезно. «А я хочу ее сделать. Как быть? Кто больше имеет право хотеть или не хотеть?» Артура до глубины души возмущало, что все считают себя вправе давать ему советы, а некоторые так прямо запрещать. «Да пойми же, ты действуешь на эмоциях. Не проще просто рассказать ей обо всем?» «Проще. Но это не решит проблемы». И Артур рассказал ему о происшествии на маскараде. «Да, дела», — Сергей почесал затылок. «Но это же не правило, а исключение. Если она будет знать и примет тебя таким...» «Видишь, сколько если», — перебил друга Артур. «Не хочу никаких «если». Хочу, чтобы было все предельно просто, как у других. Хочу, чтобы она любила меня, и я не боялся ее потерять». «А ты уверен, что все будет именно так? Не хочу тебя расстраивать, но может случиться так, что ты сделаешь операцию, утратишь часть своего таланта, а Диана так и не сможет полюбить тебя». «Знаешь, что меня больше всего поражает?» — внезапно спросил Артур. На лице Сергея было написано непонимание. «Больше всего меня поражает ваша черствость. Вы задумывались, каково мне решиться на эту операцию? Особенно ты, мой лучший друг. Да и тетя тоже. Да все вы знаете меня отлично». Артур не мог больше сдерживать себя. Он почти кричал. «Ты лучше всех знаешь, что для меня живопись. Не перебивай, ты все сказал. Живопись для меня — жизнь. А я решил рискнуть частью этой жизни. О чем, по-твоему, это говорит?» «И о чем?» Первый раз его обычно немногословный друг говорил монологами, и это Сергею было в диковинку. «Это говорит о том, что ее я люблю больше жизни. Неужели ты забыл, как это бывает? Ты же тоже любишь свою Ксюху!» Артур выдохся и говорил почти нормально. «Сомневаюсь, что у меня все было именно так», — пробормотал Сергей. «Вместо того, чтобы уговаривать меня, ты лучше поговори с тетей и попробуй успокоить ее». Артур улыбнулся Сергею. «Она действительно переживает. Кто, как не ты, сможет убедить ее в правильности моего решения?»